Глава 33. Новый друг лучше старых трех. «Да это же черт знает что!» — подскочил Артур. «Волга, она же длинная! Так и до самой Москвы дойдет?» «Не дойдет», — Карин слабо подвигал пальцами. «Колдуны сказали, что яд разлагается быстро, у них есть книги». «Уж не ты ли, гад, сам и предложил?» — вкратчиво осведомился Коваль. «А теперь решил под святого закосить?» «Не он», — отозвался Бердер. «Он предлагал копить силы и выступить против Ярославля большой армией на следующий год. Но в голове у нашего соборника есть задумки и похуже. Я прав, насекомая? Это место к западу от Москвы называется Красногорск-3. Скрытый въезд под землю, большие ворота. За воротами другие. Там стоят моторы не меньше 30, все они исправны. И на моторах уложены ракеты. Отдельно, ниже этажом, хранятся детали к этим ракетам. Без деталей они не могут взрываться. Моторы можно запустить, а ракеты нельзя, потому что ими управляла стеклянный сосуд с нержавейными металлами внутри. Компьютер, — подсказал Коваль, — там и золото, и платина. Эти компьютеры они оживить не могут. Но люди Карина забрали с собой одну ракету и дали инженерам. Инженеры сказали, что ракету можно оживить, хотя это опасно, но внутри нее есть еще один Это самая штука, и непонятно, как ракету направить. «Без гироскопов она начнет метаться, как заяц в капкане», — успокоил Артур. «Но, скорее всего, никуда без программы не улетит, взорвется на старте». «А это не важно, где она взорвется», — сказал Бердер. «Даже если ракета не породит огненный гриб, может возникнуть та самая слабая метка». У Карина задергалась щека. Телепатия качальщиков повергала его в панический ужас. Артур вспомнил, как Исмаил в день знакомства довел его до белого коленя угадыванием мыслей. Он обернулся к Бердеру. «Если вы начнете расплавлять Москву, погибнет уйма народу. Я говорил тебе 3 года назад и сейчас повторю. По тем слабым меткам, что бродят вокруг Москвы, нам быстро не собрать узлы. Нас слишком мало, а город огромен. Есть метки и в самой Москве, в центре. Если качнуть оттуда, распад пойдет тихо». «Очень тихо», — вставил слово Исмаил. «Люди успеют заметить и уйти». «Мы не убийцы», — добавил Прохор II. Теперь все 5 рассмотрели на Артура. Просто смотрели, ничего не говоря. И снова, как ни странно, на помощь пришел Карин. «Мы можем пойти вместе. Меня люди послушают. Я скажу им, что был у красных колдунов, и они предсказали землетрясение. Ты первым делом побежишь спасать президента». Артур пожалел, что так и не врезал святому отцу в ухо, пока тот был цел. «Иван, трус и дурак», — скривился Карин. «Против него готовят заговор. Когда его убьют, будет 3 желающих сесть на его место. Тут уж как повернется». «Все ясно», — сказал Артур. «Тебя могут повесить за компанию». «Значит, другого пути нет», — повернулся он к поджидающим хранителям. «Нет другого пути остановить эти самые слабые метки». «Да, и потом», — спохватился Артур, — «я этому серому кардиналу не верю. Он сдаст меня с потрохами, а если его отпустить вперед, то меня пристрелят, не доезжая до Кольцевой. Там полгорода с автоматами гуляют». «Вы отправитесь вместе, проснувшийся», — улыбнулся один из незнакомых дедушек. «Ты ошибся, качальщик!» — хохот настоятеля звучал, как воронье карканье. «Ты тоже веришь в глупые сказки? Ваш подмастерье никакой не демон. Поищите кого-нибудь понадежнее. Если бы не я, его забили бы кольями темные крестьяне на рынке. Это не сказки, соборник, так написано в книге, а наша книга никогда не врет», — важно заявил Прохор. «Я тоже доверял красным колдунам», — отмахнулся Карин. «И чуть было не поверил ему, но затем кое-что вспомнил. Проснувшийся демон должен был явиться в Москву верхом на крылатом змее, а ваш клинок приехал на кобыле. У него, правда, имелся змей, но тот вряд ли бы и зайца унес». «Ах, вот ты о чем!» Прохор внезапно повеселел, засмеялись и старички, похожие на добрых лесных гномиков. Затем расхохотался Исмаил и, наконец, вечно неулыбчивый Бердер. Артур переводил глаза с одного на другого и никак не мог понять причину общего веселья. Он вообще никогда не видел качальщиков смеющимися, да еще столь упоительно, разве что на праздниках рождения детей. «Ты нам очень помог, соборник», — утирая слезы, выговорил Исмаил. «Ради одних этих слов тебя следовало сюда притащить и вылечить. Выходит, что красные кровопийцы не всегда врут. В книге не было этих строк, но теперь все совпало». И старик кинулся обниматься с Бердером, что было уж совсем большой редкостью. «Да что я такого сказал?» — недоумевал Карин, не зная то ли обидеться, то ли подхихикнуть вместе с этими непонятными качальщиками. Прохор II загадочно посмотрел на Артура, затем сунул два пальца в рот и пронзительно свистнул. Сначала ничего не произошло, затем пропали голоса птиц. В наступившей тишине стало слышно, как потрескивает остывающая зола и свистит в кронах озорной весенний ветер. А потом Артур краем глаза уловил какое-то движение, оглянулся на разбитое окно и прирос к полу. На лужайку перед церковью величественно и неторопливо выходил крылатый змей. «Этот взлетит», — почему-то сразу понял Коваль и чуть не поперхнулся слюной. На сей раз Прохор постарался на славу. Любопытно, как это ему удалось так долго скрывать свою последнюю разработку. Заодно стало понятно, каким образом троица генетиков догнала авангард с такой скоростью. Это был настоящий змей Горыныч, совсем не классический пузатый дракон из области британского фольклора. Существо, стоящее на лужайке, обладало вполне приличными аэродинамическими качествами. Поджарое тощее тело, метров шести в длину, маленькая узкая голова. Короткий мощный хвост не волочился бестолково по земле, как у прежних моделей, а приподнимался вверх наподобие паруса. Зато две пары крыльев за спиной, каждая из передних маховых крыльев превышала длину тела. Задние, очевидно, выполняли функции рулей и, как выяснилось позже, позволяли змею зависать на месте по принципу вертолета. Лапы остались прежние, крокодильские, слишком маленькие для такого огромного туловища, отчего рептилия слегка смахивала на таксу. «Прохор, ты превзошел себя», — прошептал Артур. «Восемь конечностей — это нереально». Карин тоже оглянулся. Под впечатлением от увиденного вскочил на сломанную ногу и упал в костер. Если бы не Бердер, пришлось бы лечить настоятеля от ожогов. «Я на этом никуда не полечу», — помертвевшим голосом заявил настоятель. «Не правда ли она прекрасна?» Прохор вышел на улицу, потрепал зверя по голове. Дракониха сразу потянулась к сумке, ожидая от хозяина лакомства. «Это не только моя заслуга. Семен и Марти, мы работали вместе». Он махнул в сторону своих скромных помощников. В глазах обоих старичков светилось обожание. Они буквально боготворили свое детище. «Из какой детской книжки ты ее вытащил?» Артур тоже вышел на воздух. На спине змея крепилась сложная упряжь. Три седла, место под багаж, даже крепление для оружия. Сложная уздечка из сыромятных ремней крепилась под крыльями и нижней челюстью, охваченной толстым металлическим намордником. «Никакие удила не выдержат давления зубов, мы пробовали. Кроме того, она хватает птиц на лету», — любовно поглаживая зверя по жесткой зеленой чешуе, нахваливал Прохор. «Теперь самое главное, клинок. Мальвина очень пуглива. Если этот безумный соборник будет продолжать свои вопли, девочка испугается и может перевернуться». «Как ты ее назвал?» — давясь от смеха спросил Артур. «Мальвина», — ответил маленький Семен. Он доставал из мешка и кидал в пасть драконихи нещипанных куриц. Та заглатывала, не жуя. «Вроде бы имя из датского фольклора», — проявил осведомленность Прохор. «Мне подсказал кто-то из детей. Слушай, клинок, я покажу тебе, как управлять. Запомни три вещи. По земле ее не гонять, это полетный вариант. Фруктами не кормить, будет поносить. И ни в коем случае не ругать и не замахиваться. Это тебе не лошадь, с ней надо обращаться бережно. Она лучше, чем оба твоих коня и миг в придачу. Она стоит троих старых друзей, поверь мне. Подойди, Мальвина понюхает тебя, и мы вас оставим наедине. Все как обычно, ты же знаешь. А потом посмотрите на карте, куда лететь. Это в самом центре». Установив первый ментальный контакт с драконом, Артур еще раз поразился творческому гению Прохора. Мальвина была гораздо умнее обычных змеев и гораздо более тонко устроена, что ли. «Ну что, милая?» — спросил Артур, глядя драконихе в томные, обрамленные двойным рядом ресниц, глаза. «На тебя вся надежда. Рот открой, у тебя там гадость какая-то застряла». Мальвина послушно разъявила пасть. Артур вынул нож и вытащил застрявшую между резцов куриную лапу. Каждый зуб превосходил размерами спичечный коробок. Мощные когтистые лапы нервно скребли дерн. Коваль оглянулся. Позади стоял Бердер. Его белая льняная рубаха раздувалась на спине, как парус. «Ты хотел о чем-то спросить, Клинок?» «Да, учитель». «Наш ответ — да. Если ты сделаешь все как надо, сможешь забрать женщину и обоих детей. Можете уйти, когда захотите». «Ты тоже хотел спросить меня, учитель?» Коваль вдруг вспомнил, как он когда-то не мог рассмотреть лиц качальщиков. Насколько ловко они прятались от всякого чужого, и насколько родными эти фанатики стали для него теперь. «Я уже спросил и уже получил ответ, Клинок». «А я вот не получил ответа», — подумал Артур, глядя вслед учителю. «Я не уверен, что хочу возвращаться в Питер».